Пробуждение было ужасным. Я чувствовал себя больным и разбитым. Вчерашняя схватка с Евгением не прошла бесследно. Лежа на полке, я пытался выпутаться из остатков липкого сна и прийти в себя. Мне снился совершенно дурацкий сон. Снилось, что я бреду по странному коридору, длинному, плохо освещенному, с высоким потолком. Мне обязательно надо было дойти до конца, но что-то постоянно мешало, какие-то люди, отвлекающие меня разговорами. Щупальца, хватающие за ноги, птицы с большими кожными крыльями. Я не понимал, в чем дело, куда я там шел и почему мне было так важно дойти. И такой вот эпизод. Я вошел в маленькую комнату, стены которой были выложены камнем. Сверху пробивался еле заметный свет. Я поднял голову и понял, что очутился на дне колодца. Вверх уходили гладкие стены, и в немыслимой вышине горела звезда. Я засмотрелся на нее. Пытался прикинуть, сколько до нее, и вдруг почувствовал, как начал подниматься вверх. Это так напугало меня, что я в ужасе проснулся, купаясь в собственном поту. Я заворочился на полке, пытаясь расслабиться. Черт, сколько еще ехать? Взглянул на часы, еще больше часа. В вагоне я по привычке ехал в плацкартом. Было душно, жарко и довольно шумно. Народ уже поднимался, видимо, не в силах спать в такой духоте. Я вытащил подушку из-под головы и устроился поудобнее, так, чтобы лежать ровно и расслабленно. Настроившись, я занялся привычными упражнениями, собирая энергию и прогоняя ее по всем каналам, распрямляя ее. Начал я с ног и постепенно добрался до головы. По ходу дела я расправлял каналы, скомканные и ослабленные питерским магом. Там, где он коснулся меня своей энергией, в солнечном сплетении и груди царил настоящий хаос. С этим мне пришлось проводиться дольше всего. Но я развязал все узелки, убрал все изломы, и энергия стала свободно проходить по телу, омывая с собой внутренние органы. Пришлось немного зачерпнуть энергии и у самых активных пассажиров, затеявших гулянку в последнем купе. Теперь я знал, сколько можно брать и у кого, чтобы не нанести вред донорам и не оставить следов. Когда поезд подошел к перрону, я чувствовал себя заново родившимся. Получасовой сеанс энергетики принес мне больше силы, чем вся предыдущая ночь. Выбравшись из вагона и купив сигарет, я отошел в сторонку и закурил. Хотелось набить трубочку, но решил подождать. Вот доберусь до офиса, тогда я получу удовольствие, произведенным явно в подвалах Польши. Я достал телефон и набрал Олега, чтобы доложить о прибытии. Но Олег не ответил, хотя телефон его работал. Я удивился и пошел к метро. Побродил между палаток, выкурил пару сигарет. Начался новый день. Солнце палило вовсю и, казалось, занимало половину безоблачного, светло-голубого утреннего неба. День обещал быть просто отличным. Настроение улучшилось, и я стал даже напевать песенку, звучащую из палатки с дисками. Насытившись никотином и насмотревшись на яркие белушки в ларьках, я перезвонил Олегу. По-прежнему он не отвечал. Я решил, что он еще спит, и выругался про себя. Больше ничьих телефонов я не знал, поэтому поехал в офис. Московское метро встретило меня духотой и толкотней. Меня тут же взяли в оборот, стиснули со всех сторон и буквально донесли до эскалатора. Вздохнув посвободнее, только на платформе я двинулся в путь. Ехать было не так далеко, до аэропорта. Из метро я вылетел стрелой. Глотнуть свежего воздуха и вытрясти из ушей вечный шум подземки. На улице неожиданно оказалось мрачновато. Из центра набежала небольшая тучка. Я прикинул, что успею до дождя добраться до офиса. И двинулся в путь. Идти было недалеко, минут 10. И то, если не торопиться. А я торопился. Собирался дождик, туча набухала на глазах. Но было на удивление светло. Маленькая тучка была не в силах полностью закрыть солнце. И все же я опоздал. Когда подбежал к подъезду, придерживая рукой болтающуюся на плече сумку, хлынул дождь. Крупные прозрачные капли шумом врезали в воздух. Забарабанили по листве, застучали в окна домов. Голова моментом стала мокрая, джинсовка стала тяжелой. Я бросился к подвалу со знакомой вывеской, преодолевая последние метры прыжками. Чувствуя на щеках теплую воду, я с удивлением отметил, что солнце по-прежнему светило ярко и тепло. Кажется, такой дождь называется грибным. Или слепым, не помню точно. Я скатился в подвал по лестнике, под защиту крыши. Стряхивая себя в воду, я автоматически ухватился за ручку двери, дернул на себя. Она бесшумно отворилась, я с радостным возгласом валился внутрь, в теплоту коридора. Лишь секунду спустя в голове мелькнула мысль, что дверь должна быть закрыта. Меня встретила полутьма. В лицо ударил затхлый воздух и сладковатый запах крови, который ни с чем нельзя спутать. От неожиданности я вздрогнул, попятился и уперся спиной в дверь. В коридоре было темно. Лишь справа, в самом конце, горел свет. Одинокая неонка. Передо мной стоял стол и кресло, в котором обычно сидел охранник, но сейчас его не было на месте. Что случилось? Где Петр? Я сжал кулаки и подался вперед. Я потянулся в пространство своими тоненькими энергетическими усиками. Был бы астрал, я бы все помещение видел насквозь, но сейчас я мог только улавливать ауры. Излучение человеческих тел. Никого. Кажется, в офисе было никого. Они что, переехали? Но тут пахнет кровью. Кровью, насилием и болью. Черт, что делать? В милицию звонить? В скорую? Дурак, еще в Мосгаз позвонить. Бросил сумку на пол и двинулся вперед по коридору. В этот момент глаза, привыкшие к полумраку, засекли ботинок, торчащий из-за кресла. Большой, черный ботинок. Содрогаясь от ужаса, я заглянул за кресло и тотчас отпрянул. Это был Петр. Он лежал в неестественной позе на спине, подвернув под себя руки. Под ним расползалось кровавое пятно. Он был мертв. Я отступил от двери, стараясь сдерживать тошноту. А остальные? Что с остальными? Я бросился по темному коридору, распахивая все попадающиеся на пути двери. Никого. Здесь тоже никого. Это был как дурной сон. Я шел по коридору в темноте, распахивая двери и вздрагивая от шума, который сам же производил. Я распахнул очередную дверь и попал в маленькую комнату без окон. Два стола. На одном лазерный принтер, на другом компьютер, за которым сидел Коля. Видимо, он работал, когда его убили. Сейчас он сидел в кресле, уткнувшись головой в клавиатуру. Под ним мягко светился экран. Его руки безвольно свисали вдоль тела. Под креслом была огромная лужа крови. Я попятился. Надо было бы пройти и посмотреть, что с ним. Но я не мог себя заставить. Мне стало страшно, очень страшно. Кровь. Снова кровь. Меня затошнило. Я выплеснул утренний чай прямо на ковровую дорожку коридора. Прикрыв дверь, я на дрожащих ногах двинулся дальше. К той большой комнате, в которой мне довелось ночевать. Я открыл дверь и с облегчением отметил, что трупа внутри нет. Эта комната была перевернута вверх дном. Диван был вспорот в нескольких местах. В центре валялись опрокинутые стулья. Дверцы шкафа, что стоял в углу, были распахнуты. И пол около него устилали белые листы бумаги. По всей комнате валялись разбитые цветочные горшки. Пол был усеян грязными следами ботинок. Земля из горшков была разбросана по всему полу. Здесь что-то искали. Искали в торопях, переворачивая вещи и отбрасывая в стороны ненужное. Я подошел к столу, оперся на него руками, чувствуя, как на лбу выступает холодный пот. Что здесь произошло? Где остальные? Послышался шум в коридоре. Я вскинулся. Черт, они еще могли быть здесь. Вот дурак, что же ты так расслабился. Я попытался обшарить астрал, но наткнувшись на непреодолимую стену, лишь скрипнул зубами. Астрал закрыт. Когда я попытался найти ауры живых, нащупать их сквозь камни, наугад. Есть! В коридоре почти у самой двери любой человек, и в его ауре нет серых пятен. Я бросился к двери, но она вдруг распахнулась, ударив меня по лицу и по рукам. У меня перед глазами вспыхнул ворох искр, и я отлетел назад, повалился на спину. В тот час меня вцепились сильные руки, встряхнули, подняли воздух, развернули и бросили животом на стол. Я ударился подбородком и вскрикнул. Моя правая рука словно сама по себе завернулась за спину. Волосы вцепилась в пятерня и дернула, поднимая голову над столом. «Кто?» — раздался над ухом крик. «Кто это сделал?» Хоть мне было больно, из разбитого носа хлестала кровь, я все же попытался повернуть голову, чтобы разобрать, кто меня держит. Это был Стас. «Стас!» — закричал я. «Это же я, Стас!» Он грубо дернул меня и повернул мою голову так, чтобы рассмотреть лицо. «Игорь?» — растерянно произнес он. «Откуда ты тут?» «Я только приехал из Питера, я ничего не знаю, только зашел». В ответ Стас выругался и отпустил меня. Я застонал и упал на колени, прижимаясь щекой к столу. Болело все – лицо, руки, живот. Я попытался подняться, ухватившись руками за стол, но вскрикнул от боли в локте. Держась левой рукой за стол, я встал и обернулся. Стас сидел на полу, закрыв глаза. Та стоял посреди комнаты в джинсах, в белой футболке, заляпанной кровью. На нем была еще большая джинсовая куртка. Явно больше на размер, чем нужно. Он сжимал и разжимал кулаки, хрустя суставами. Он был взъерошен. Короткие волосы стояли дыбом, из глаз текли слезы. «Кто?» – прошептал он. Я сел на столешницу, чувствуя, что ноги отказывают меня держать. «Стас!» – тихо позвал я его. Он встрепенулся, вздрогнул, словно просыпаясь, и глянул на меня. «Ты что-нибудь видел?» – резко спросил он. «Нет, я только пришел. Прямо с поля до сюда». «Черт!» – Стас держал кулаки и пнул перевернутый стол. «Это они!» «Снова альонцы! Они сюда добрались!» «Олега и Леонида нет», – сказал я. «Может, они уцелели?» «Вот». Стас достал из кармана серебристый мобильник. «Это Олега. Валялся в коридоре. Скорее всего, и Олег, и Леонид были здесь, когда это случилось». «Значит, они живы», — сказал я. «Это хуже всего», — ответил Стас и нахмурился. «Они забрали их живьем. И это хуже всего». «Почему?» — спросил я. «Они будут их пытать. Такое уже случалось. И хуже всего то, что им есть что рассказать». Стас повернулся и окинул взглядом комнату. «Они что-то искали». «Ну что?» «Ноутбука нет. Они забрали ноут с моим отчетом». «Нет. Олег отвез его в центр вчера вечером. Хоть это хорошо». Тем временем я обнаружил, что из разбитого носа все еще сочится кровь. Я вытер подбородок носовым платком и запрокинул голову. «Извини», — сказал Стас. «Я не знал, что это ты». «Порядок», — глухо отозвался я. «Скажи лучше, что нам теперь делать?» «Убегать», — мрачно отозвался он. «Альвеонцы вряд ли вернутся, а вот милиция может нагрянуть в любой момент. И тогда мы с тобой влипнем». Он прошелся по комнате, внимательно оглядывая углы, словно что-то искал. Я заметил, что его джинсовка странно топорщится. Кажется, за поясом у Стаса был пистолет. Интересно, сколько времени прошло? Даже осмотреться толком не получится. «Куда теперь?» – спросил я. «В центр? Кстати, им надо позвонить». Стас резко нагнулся и поднял с пола кусок стекла. Кажется, это был осколок медицинской ампулы. «Нет», – отозвался он, рассматривая свою находку. Как связаться с центром, знал только Олег. Он наш старший, только он знал, где центр. Нам не положено. Что делать? Забьемся на хату, ляжем на дно, сказал Стас, заворачивая осколок ампулы в носовой платок. Думаю, Астрал 2 сам нас найдет. К тому же, есть у меня одна идея. Он спрятал платок с осколком в нагрудный карман. Все, убираемся отсюда, здесь больше нечего делать. Он посмотрел на меня и нахмурился. Пойди умойся, сказал он, и будем уходить. В таком виде в метро не пустят. «Может, ко мне поедем?» – предложил я. «Это куда?» – осведомился Стас. Я объяснил, но он отрицательно покачал головой. «Нет, это слишком далеко от центра. Да и квартира у тебя не проверена. Придется ко мне. Не хотелось светить хату, но так будет лучше. Все, поехали». Он пошел в коридор. Я быстро умылся в туалетной комнате. Футболку, конечно, отмыть не удалось, но я просто застегнул джинсовку до самого горла. Глянув на себя в зеркало, увидел взъерошенного парня с распухшим носом. Ладно, сойдет. Стас ждал меня на улице. Я закинул на плечо свою сумку, которую чуть не забыл в коридоре. И мы двинулись к метро. Уходя, Стас обернулся. Я увидел, как он снова сжал кулаки. «Суки!» – выдохнул он и пошел дальше. Во дворе, у выезда на улицу, я увидел знакомую шестерку и дернул Стаса за рукав. «Интересно, у него есть от нее ключи?» «Смотри», — сказал я, — «наши машины». «Забудь», — посоветовал Стас, видимо, угадав мой ход мыслей. «Она засвечена. Даже не смотри на нее, лучше поищи хвост». «Это как?» — не понял я. «Посмотри ауру людей, ищи серые пятна». Я попытался сосредоточиться, но заниматься этим на ходу было не так просто. «А ты», — шепнул я Стасу, — «смотришь?» «Я их не вижу». «Все, кончай трепаться, потом расскажу». Мы шли быстро. Я посмотрел по сторонам, изучая ауру окружающих. Сверхметок вроде бы не было. Во всяком случае, ничего подозрительного я не заметил. В метро народу было много. Утро рабочего дня. Стас шел впереди, раздвигая толпу. Я двигался за ним, стараясь не отставать. Внутри меня все кипело, я чувствовал себя растерянным. Смерть, снова смерть. Когда я согласился работать с Астралом 2, не думал об этом. Все происходящее казалось мне игрой. Конечно, предыдущие приключения научили меня, что жизнь – это не компьютерная игра, то она жестока и непредсказуема. Но такого я и представить себе не мог. Это просто не укладывалось в голове. Альвеонцы взяли штурмом офис, когда Кирилл сказал, что идет война, что он это для красного словца, в переносном смысле. Но оказалось все правдой. Олег. Ведь там был Олег. Остальных я мало знал, просто видел несколько раз, но Олег. Я закусил губу до крови. Проклятые альвеонцы, что им тут нужно? Разве мало того, что они закрыли астрал? Какого черта они убивают нас? Не готовят же они вторжение. Но зачем? Ведь не смогут они тут развернуться. Магам будет неуютно. Здесь у нас окраина, слишком мало энергии. Только сильнейшие маги могут эффективно работать в реальности. Причем самые простейшие штуки, вроде молний и огненных шаров. Так какого черта им надо? Я пришел в сильное возбуждение. Если бы сейчас заметил в толпе ауру серой метки, бросился бы на альвеонца и разорвал бы его голыми руками. Ну хотя бы попытался разорвать. Но серых меток в пределах видимости не наблюдалось. Мы со Стасом доехали до кольца, сделали пересадку на Белорусской и двинулись в сторону Комсомольской. Внезапно мне стало страшно. Я подумал о том, почему нам никто не звонит. Ведь и у меня, и у Стаса остались служебные телефоны, да и мобильник Олега мы с собой прихватили. Ладно, ни я, ни Стас не знаем телефонов вышестоящих. Но они-то наши знают наверняка. А вдруг сегодняшний налет альвеонцев не был единственным? Что если они разгромили центр, убили Кирилла и остальных? Как же плохо без астрала, ведь он был идеальным средством связи. До квартиры мы ехали долго. Сначала на метро, потом на автобусе. Наконец добрались до обычной кирпичной пятиэтажки, что стояла рядом с другим. Ничем не примечательный пейзаж. Таких двориков по Москве сотни. Мы поднялись на второй этаж, и Стас открыл дверь в квартиру. Это оказалась обычная двухкомнатная клетушка, которая мне напоминала мою собственную. Закрыв за собой двери, Стас бросил ключи на столик около зеркала и грустно сказал: «Располагайся, мы дома».